Они просто мне завидуют, да. Что Господь дал мне пиздатый вкус, да. Я живу, как они не живут, да. Я поменял игру, я прибавлял нули к счету. А что мне делать еще? Не было денег на гандоны, я ебал их сырой. Я не мог быть на дне долго, да я знал, я другой. Я ж теперь стал я другой. Я пью лимонад и я смешал это с дерьмом. У меня есть цель, меня всю жизнь что-то вело. Я помню те дни, меня не верил никто. Оторвался один лидер, как почти что святой. Я все время притворялся, я не верю в любовь. Надо мной не светит солнце глубоко под землей. Я забил на все, что было с нами, мне все равно. Валентина, как же я забыл про тебя. Ждешь звонка день изо дня. Твоя любовь не знает конца. До утра. Прости, просто лучше MC, да. Прости.